Илья кивнул и полез в лаз. Там и вправду пришлось протискиваться. Илья даже успел получить небольшой приступ клаустрофобии, но узкая пещера внезапно сильно расширилась, а еще через пару десятков метров Илья выглянул в огромный подземный зал, подсвеченный синим сиянием мха. Зал был настолько велик, что парень с трудом мог разглядеть его противоположный конец. В этой гигантской пещере тоже имелось озеро, но в несколько раз больше того, что они уже видели. А еще там цвели подземные цветы, но какие-то беленькие, не ирисы. Но главным в пещере было не это, а целый лес сталагмитов, верхушки некоторых из которых не еле-еле светились желтым, как встреченные ими раньше, а сияли и искрились, как ограненные бриллианты. Илья осторожно глянул на ультиметр и едва не присвистнул от удивления. Прибор показывал в направлении сталагмитов, а надпись на нем утверждала, что обнаружена значительная ультактивность. Подобную надпись парень видел лишь однажды, в ратуше разрушенного города, еще до того, как поляки стащили большую часть сокровищ. Однако Илья остался на месте, стараясь быть как можно незаметнее, а потом осторожно попятился назад. Потому, что кроме озера и сталагмитов в центре зала находилось еще и гнездо диаметром в несколько метров, сложенное из обрывков синего мха и всякой всячины. А в гнезде стрелок насчитал аж трех аксолотлей, причем двое из них гораздо крупнее убитого и с красными гребнями вдоль спины. Еще три белесые твари поменьше лежали у воды озера, а одна ходила и обрывала пастью синий мох со стен. «Так, мы, кажется, нашли главное сокровище», — пробежала в голове короткая мысль. «Только его хрен возьмешь». Глава 12. Лезть к гнезду аксолотлей никто из наемников не захотел. Даже Макс заявил, что пусть он и самый храбрый из всей их пятерки, но не идиот. Одного, двух, да даже трех тварей можно попытаться убить, но не семерых же. И, против обыкновения, Юля поддержала штурмовика. «Мы просто столько сразу не потянем», — сказала наемница, когда вся команда вечером вылезла из лабиринта наружу и развела костер, поужинать и обсудить, что делать дальше. Поиски в развилках основного хода пещер успеха не принесли, если не считать нескольких маленьких цветочков. Зато за день ходьбы по пещерам все порядком вымотались. Непривычно это, то идти в полумраке, то протискиваться через узкие щели, постоянно глядя себе под ноги и рискуя удариться головой. «Основная сила нашей группы, огневая», — пояснила свою мысль магичка. «Штурмовики, при уважении к тебе, Матвей, это всего лишь способ временно задержать противника и прикрыть нас с Ильей и Надей. А наши с командиром дело — успеть быстро и по максимуму отстреляться и перезарядиться с помощью целительницы. Если мы хотим спасти наши жизни, мы должны подавлять противника огнем. Сразу и решительно. За экономию патронов приходится платить кровью, это аксиома», — развела руками волшебница. «Но в случае семи аксолотлей математика не на нашей стороне», — грустно добавила Юля, помешивая в котелке обжаривающееся нарезанное сушеное мясо, сало и лук. «Пока мы прикончим двоих, максимум троих монстров, мы успеем выложиться полностью, и целительнице придется снова давать нам силы, а штурмовиков за это время уже собьют с ног и хорошо, если не убьют. Даже одна тварь Макса с Матвеем по полу катала как кегли, хотя мы ее рвали заклятиями вовсю. Нужен больший вес залпа», — вздохнула Илья, промывая пшено для кулиша. «Именно», — кивнула Юля, — «или какой-то очень хитрый план, в который я не верю. В бою все должно быть как можно проще. В таком случае предлагаю замаскировать лаз и вернуться домой», — сказал Илья. «Продадим трофеи и посмотрим, насколько выгодно вообще ходить в лабиринт, а заодно еще раз как следует все обдумаем». Возражения есть, возражений не нашлось. Поужинав кулешом, наемники расположились спать в двух палатках, одной для девушек, а другой для парней. А утром, напившись горячим кофе и позавтракав сухарями и изюмом, двинулись в обратный путь. Шли легко, и Илья поймал себя на мысли, что за месяц на Атлане они уже втянулись в походную жизнь как заправские егеря или туристы с большим стажем. А ведь поначалу даже несколько километров лесной прогулки к муравейнику казались непростой задачей. Мешали заросли, болотца и буреломы, раздражали вездесущие комары с лосиными мухами. А теперь претерпелись и ничего, даже стали получать удовольствие, хотя поклажи прибавилось. Наемники обрастали хозяйством. Конечно, выручали молодые 20-летние тела, но все равно, команда зримо набирала опыт. Дорога в Атлану заняла 2 дня. Наемники миновали городские ворота чуть позже полудня и все впятером направились без задержки в банк. Каждому было интересно, насколько ультов потянет добыча из лабиринта. В этот раз Илью с Юлей пустили внутрь без задержки, магичка-охранница лишь коротко кивнула им как своим знакомым. Знакомый оценщик в кабинете номер 3 тоже порадовал. Сняв энергию с ультметра и приняв цветы, магический янтарь и светящиеся кусочки сталагмитов, банковский работник вынес свой вердикт. С учетом комиссии банка к выдаче положено 135 ультов за все и плюс надбавка в 110 серебряных монет за уникальность и редкость предметов. Почти вся надбавка шла за подземные ирисы, по серебряному за цветочек. Оказалось, что у ирисов масса целебных свойств и после снятия с растений накопленной в подземелье ульт энергии, местные травники раскупают такие растения в лед. Илья аж расплылся в улыбке до ушей. Да, добыча в два раза меньше, чем в памятном жутком рейде за сокровищами ратуши, но все равно ведь очень даже неплохо, и сам рейд прошел гладко. Этак им и зима скоро будет не страшна, а если они ухитрятся взять логово аксолотлей, то, как трофей делить будем? Спросила Илью Юля, отвлекая от размышлений. Я думаю, еще по десятке ультов положим каждому на личный счет, а 40 ультов – на командный. Еще 20 ультов оставим на патроны и закупку товаров по каталогу, а остальное превратим в серебро. Как раз будет по полсотни монет каждому и еще чуть больше сотни в общак. Звучит разумно, пожала плечами магичка. Завершив дела в банке, Илья с Юлей вышли на улицу, к Матвею, Максу и Наде. Но не успели наемники далеко отойти от входа, как вдруг целительница тронула Илью за плечо и показала рукой на приближающуюся к банку парочку. «Это она», — тихо сказала Надя. «Малгожа-то». «Ёпрст», — выдохнул наемник, присматриваясь. «Точно, кракены, они, суки». Марго в красивом длинном платье шла под ручку вместе с нарядно одетым в красный подпоясанный жупан и синие шаровары Вацлавом. Видимо, деньги со счета шли снимать, или просто прогуливались. Вряд ли они в таком виде ходили в рейд. Впрочем, посох у магички был с собой, да и меч поляка висел в ножнах на поясе. «Так, разговариваю с кракенами я», — строго приказал Илья, увидев, как наливается красным лицо увидевшего поляков Матвея, а Макс набирает воздуха в легкие для какой-то фразы. «Оружие не лапать, вести себя спокойно. Мы у банка, а не в лесу. Тут полно охраны и наемников, и если мы первыми затеем ссору, то вся вина будет на нас. А если бой, то нас в клочья порвут». Все успокоились? Тогда пошли, надо задать Марго парочку вопросов. «Держим себя в руках, это приказ». «Минуточку, уважаемые», — сказал Илья, подойдя быстрым шагом и загородив путь прогуливающейся парочке. «Есть один небольшой разговор. Отойдемте чуть в сторонку, чтобы людям не мешать». Илья, Матвей, остановившись, Малогожа-то обвела внимательным взглядом обступивших их с Вацлавом пятерых наемников. Чуточку побледнев, полячка выпустила руку штурмовика и перехватила посох в боевое положение, а ее спутник положил руку на рукоять меча. «Это мы», — кивнул Илья. «Не волнуйтесь, мы вас надолго не задержим. Просто нам есть, что обсудить. Я, Илья Агарин, обвиняю команду кракенов и вас, Малгожа-то, лично, как ее командира, в предательстве союзников и несоблюдении договоренностей. Вы знали, что в ратуше есть личи. Вы забрали самую ценную часть добычи и убежали, оставив нас умирать в роли наживки для нежити. Из-за вашего предательства погибло четверо наемников из группы «Титаны». Вы признаете свою вину? Вам есть, что ответить на это?» «Конечно, не признаем», — поморщившись, ответила полячка. «И, конечно, нам есть, что ответить. Во-первых, о каком предательстве идет речь? Мы вам ничего не обещали, кроме помощи в проходе через город и четверти добычи. Вы ее и получили. Разве мы забрали все? На полу в ратуше оставалось примерно четверть ценностей. Вы знали про личей и специально послали нас на балкон, чтобы убежать самим, пока восставшие личи убивают поверивших вам новичков. Ты очень нагло ведешь себя с госпожой, Илья», — презрительно заметил Вацлав. «Если продолжишь в таком тоне, то я...» «Погоди», — взмахом руки остановила его Марго. «Это необычные новички, раз уж они сумели как-то упокоить двух личей. А еще они потеряли в бою товарищей, поэтому имеют право получить честный ответ. Так вот, Илья, повторяюсь, мы ни в чем не нарушили ни буквы, ни духа нашего соглашения», — спокойно сказала полячка. «Вы хотели пробраться к ратуше с сокровищами, вы к ней добрались, мы вам помогли. Мы уговаривались на четверть добычи, вы примерно ее и получили». «Примерно, мы не знаем, сколько ультов вы выручили за все», — помотал головой Илья. «А кто в этом виноват?» — нахмурилась Марго. Почему ты и твои люди не пришли сразу после рейда в Синюю Свинью и не встретились там с нами лицом к лицу, чтобы честно поделить добычу и решить все разногласия? Почему вы где-то прятались, а теперь затеваете ссору на улице? Раз вы сбежали, значит, согласились на все и ни на что не претендуете. Вот мы и продали трофей без вас. Это мы, сука, сбежали. Не выдержав, заорал Макс. Мы. Да вы же бросили нас одних умирать. Помолчи. Заткнул его Илья. Сейчас я говорю. Стой и слушай. Понятно, Марго? Илья глубоко вдохнул и выдохнул, чтобы не сорваться и не наговорить глупостей. Поддаваться сейчас на провокации никак не следовало. Я знал, что вы будете либо лгать, либо выворачивать все в свою пользу, госпожа, добавил он. Только все это пустые разговоры, в которых нет никакого смысла. Вы понимаете, как все обстояло на самом деле, мы тоже понимаем. Поэтому поступим так. Я готов забыть произошедшее, но мне нужно, чтобы вы, во-первых, признали свою вину и извинились перед командиром Титанов, Матвеем. А во-вторых, заплатите Виру за ущерб и обиду. Мертвых это не вернет, но это будет хоть какой-то справедливостью из тех, что возможны в этом мире. Нам ни за что извиняться, холодно ответила полячка. Наша честь в этом деле ничуть не запятнана, и тем более нам ни за что платить. Всякое быдло ведет себя без малейшего уважения, скривился Вацлав. Впрочем, чего еще ожидать от Ультимы? Понабирают алкашей, других кадров у них в России нет. Погоди, Вацлав, поморщилась Марго. Не говори так, дай мне один золотой. Поляк пожал плечами, но все же достал из кармана желтый кругляш и подал его панночке. «Матвей, у тебя в ратуше погибли друзья, верно?» – мягко спросила магичка. «Я понимаю твои чувства и тоже скорблю. В знак моего уважения к мертвым возьми вот это», – протянула она монету штурмовику. «Один золотой», – губы Матвея исказила горькая усмешка. «Их четверо было, ребят и девчат, которых вы подставили под личей. Антон, Маша, Анфиса, Рамик. И за каждого по 25 серебришек. Дешево же ты ценишь их жизни», – штурмовик делал резкое движение рукой, оттолкнув протянутую ладонь, и монета со звоном упала на мостовую. «Да вы и в самом деле быдло!» Черты лица Марго исказились в злой гримасе. «Вацлав, зови стражу!» «Не надо», — сказал Илья, отходя на шаг назад. «Мы уходим. Вопросы были заданы, ответы получены. Но этом все. Пошли, народ, тут больше ни с кем и ни о чем разговаривать. Вот зачем все это было?» Громко возмущался Макс, когда наемники возвращались в гостиницу. «Ясно же, что кракены твари конченые, хуже личей. Зачем было с ними говорить? Лучше повстречать где-нибудь в лесочке, в засаде и закрыть разом все вопросы. Вот поэтому-то, ты, дурачок, у нас простой штурмовик, а Илья, командир», — ответила Юля. «Засада в лесочке — дело откровенно бандитское, а надо придерживаться какой-никакой, но справедливости и держать карму чистой. Обвинение должно быть предъявлено, ответ обвиняемого надо выслушать. Шанс решить дело миром нужно предоставить. А если уж злодей упорствует во зле, то пусть оно упадет ему на голову». «Фигня», — поморщился Макс. «Только зря кракенов предупредили. Как бы они нам теперь засаду не организовали». «Могут», — кивнула Юлька. «Но я думаю, что гонор им помешает. Скорее уж они нас после такой беззубой предъявы в лохов запишут. Впрочем, у нас жизнь не так рисковая. Одной проблемой меньше, одной проблемой больше». «Нет, Илья прав», – неожиданно поддержал Юлю Матвей. «Мне нужно было Марго в глаза посмотреть». Максим ничего не ответил, лишь раздраженно передернул плечами. Илья тоже счел за лучшее промолчать. На следующий день Илья пошел на рынок один. Макс в гостинице не ночевал, а девушек-стрелок беспокоить не хотел. Ему нравилось время от времени гулять по городу в одиночестве, спокойно прицениваться к товарам, потом зайти пообедать у толстой Марты. Это успокаивало и помогало привести мысли в порядок. Илья уже подходил к знакомому лотку с похлебкой, когда его окликнул приятный женский голосок. «Господин наемник, а вы не хотите борща?» «Что?» Развернувшись, Илья увидел молоденькую девушку, одетую в опрятное коричневое платьице с белым фартуком. «Борща, не хотите?» Улыбнулась незнакомка. «Вы у Марты обычно обедаете, я вас часто вижу. А еще вы русский наемник, по шеврону понятно, а русские любят борщ, вот», — звонким голоском сказала она. «Нигде на Атлане борща нет, а я умею его готовить, специально училась. Всего 3 медика и он ваш, не пожалеете. Большущая тарелка, со сметаной, хлебом, салом и чесноком, как русские любят. Тебя как зовут?» — Повариха, с интересом спросил Илья. Девчушка была очень даже ничего, лицо симпатичное, стройненькое, полногрудое, лет 20 на вид, сзади на голове две смешные косички. Лейка, ответила та, я тут совсем недалеко живу. Пойдемте, Илья задумался. С одной стороны, как ни странно, ему и в самом деле хотелось борща. Кормили на Атлане даже в лучших тавернах так себе. Мясо кусками, жареное или вареное, однообразные похлебки, овощи, хлеб, сыр. В походах тоже не забалуешь, рейд это не пикник. Питались наемники обычно кашей, кулешом, солониной и сухарями из местных продуктов. Тушенка из земного каталога есть лишь в носимом НЗ, по 30 евро баночка, взятая лишь из-за большого срока годности. С другой стороны, Илья понимал, что зовут его, очень возможно, не на борщ, или не только на борщ, хотя откровенного криминала он не боялся. Местный преступный мир связываться с наемниками не любил. Слишком много проблем с людьми, которые владеют боевой магией и привыкли пускать ее в ход, да еще при этом держатся спаянными командами. Местные бандиты знали, ограбили, не приведи небо, убей одного подвыпившего бойца в глухом переулочке и тебя будут искать его товарищи. А когда найдут, то устроят такую ответку, что мало не покажется. Каждый наемник кровно заинтересован в том, чтобы Атлана оставалась для него безопасным городом, так что желающие покарать потерявших берега бандитов найдутся. За убийство своего будут мстить просто из принципа, чтобы в другой раз неповадно было. Так что вряд ли его собрались травить местным аналогом клофелина или грабить. А девушка красивая, да и он не монах. Борщ говоришь? Ну, пойдем, попробуем твой борщ. Лейка провела Илью по улице, затем свернула в один переулочек, потом в другой, и вскоре они оказались у чуть покосившегося забора, за которым в маленьком дворике стоял старый бревенчатый одноэтажный дом. Внутри, за прохладными сенями, обнаружилась небольшая опрятная комната с кроватью, где Илью усадили за покрытый потрепанный, но чистой скатертью стол, налили ему кружку эля, а вскоре хозяйка подала прямо из печи чугунок с борщом, к которому и в самом деле нашлись сметана, сало, хлеб, чеснок и даже свежие пирожки с картошкой. Было очень вкусно, а пока Илья с аппетитом ел, хозяйка сидела на лавке рядом и смотрела на него, не отводя взгляда. «Здорово», — сказал, наконец, наемник, закончив трапезу. «Держи», — достал он из кармана сразу 5 медных монеток. «Спасибо», — порадовала красавица. «Благодарю, господин наемник. Я ведь не только борщ умею готовить», — томным голосом сказал Лейка, подойдя к Илье вплотную и не обращая внимания на лежащие на столе деньги. «Могу и форму постирать, и с другим делом помочь». Илья почувствовал, как тонкие пальчики проникли ему под камуфляжную куртку и решительно заскользили ниже, а Лейка прижимается к нему всем телом. «Кажется, вы давно без женской ласки, господин наемник», заглянула Илье прямо в глаза девушка, нащупав бугорок в штанах. «Разрешите это исправить?» «Разрешаю». Отказаться от предложения у Ильи не было никаких сил. В постели Лейка оказалась отнюдь не девственницей. Может быть, она была не слишком опытна, но искренне старалась сделать Илье хорошо. Парня хватило аж на 3 любовных схватки подряд, пока они не решили немного передохнуть. Воздержание и либидо здорового 20-летнего тела творили чудеса, побуждая парня на новые постельные подвиги. А в перерывах обнаженная Лейка, прижимаясь к груди Ильи, продолжала рекламировать свои услуги. «Я буду вам готовить, господин наемник, все, что захотите, и стирать тоже буду, а еще из походов ждать, и в постели всегда приятно сделаю, только возьмите меня своей наложницей, это вам будет стоить всего лишь 12 серебряных монет в неделю». 12 серебряных, говоришь? Илья мысленно вздохнул про себя. Ну да, было бы полной глупостью думать, что Лейка в него внезапно влюбилась. Это справедливая цена, наморщила лобик обнимающая его молодая женщина. У многих наемников в Атлане есть наложницы, которые о них заботятся. А у меня больная мама и 2 маленьких братика, которых мне нужно растить. Давайте поможем друг другу, господин Илья. Вы мне, а я вам. У вас ведь тоже жизнь не сладкая. Рейды, бои с чудищами. Вам нужна хорошая ласковая женщина, а я как раз такая. Эй, а откуда ты знаешь, как меня зовут? Напрягся Илья. Я тебе этого не говорил. Мне про вас господин Максим сказал, охотно ответила девушка. У него наложница, моя подруга. Вот он и говорит, соблазника моего командира, Лейка. Зовут его Ильей. Парень он хороший, красивый, добрый и при деньгах, только бабы у него нет, а еще он борщ любит. Глава 13. Короче, народ, если подытожить все ранее сказанное, то у нас ровно две альтернативы. Или мы зовем себе на помощь соцветия Ками, или мы бросаем эту затею и отказываемся от штурма гнезда аксолотлей, сказал Илья, отхлебнув из кружки настоя из трав с медом. Совещание команды происходило в таверне гостиницы сразу после завтрака. С момента возвращения из рейда прошло уже 6 дней, и пора было прекращать затянувшийся отдых, поэтому Илья собрал наемников с утра пораньше, чтобы обсудить новый поход. «Так и знал, что ты это скажешь», — с недовольной рожей ответил Макс. «По своей синеглазке соскучился, тебе опять не нравится мое предложение, критикуя, предлагай», — развел руками Стрелок. «Давайте выслушаем твою гениальную идею, а ты не ерничай, командир, идея у меня есть. Предлагаю позвать вместо Альдов Танюху с девчонками из белых валькирий», — тут же ответил штурмовик. «Они посимпатичнее синеглазых будут, и сиськи у них больше. Тебе опять баб не хватает, озабоченное ты существо?» — спросила Юля, задумчиво полируя чистой бархатной тряпочкой навершие своего посоха. «И это тоже», — кивнул Макс. «Я мужик нормальный и женщин люблю. Кроме того, они наши, русские. Но есть и рациональные соображения. Альды меньше чем наполовину добычи не согласятся. А Танькиных девчонок мы прогнем на 1/3 трофеев, как новичков прогибать и положено», — пояснил штурмовик. «Нам больше ультов достанется. Как ни странно, но логика в этом есть», — покачала головой Юля. «Не скажу, что железная, но логика есть», — согласился с магичкой Илья. «Только альды сумели одной группой пройти насквозь через заполненный нежитью город и дать бой личу, которого и одолели с нашей помощью. А вот в способностях валькирий я сильно сомневаюсь, ничего героического кроме названия я о них не слышал. Лучше отдать половину сильному союзнику, чем пожадничать и снова кого-то хоронить. Вы, тогда давай кого-нибудь из ветеранов позовем», — хмыкнул Макс. «Они точно сильные, и на такую наводку обязательно клюнут». «Нет», — вмешался в спор Матвей, — «я категорически против. Вам поляков не хватило, вот и я о том же», — кивнул Илья. «Связываться с ветеранами нельзя, они большую часть дохода заберут себе, да еще и кинут при этом. Мы жадные, а уж они-то. Можно взять в дело две команды новичков, но тогда на каждого добычи выйдет сгулькин хрен. А альды показали себя договороспособной командой, и насчет банка они нам хороший совет дали». «Хорошо, пусть так», — нахмурив брови, согласилась Юля. «Уговорил, командир, хотя не скажу, что мне эта идея сильно нравится». «Ладно, пускай будут альды», — махнул рукой Макс. «Под Илюхину ответственность». «Я согласна с Ильей», — в ответе Нади никто не сомневался. «Раз все так решили, то и я не возражаю», — не стал спорить Матвей. «Сказано, сделано». Этим же утром, еще до обеда, Илья пошел искать ивовую ветвь. Стрелок добрался до северного квартала, где спешащая по своим делам с корзинкой в руке служанка показала ему на каменное трехэтажное здание гостиницы на перекрестке улиц. Вот только внутри парня ждало разочарование. При разговоре с хозяином трактира на первом этаже заведения выяснилось, что соцветие ландыша пару дней назад ушло в рейд, и когда вернется, неизвестно. Попросив трактирщика передать Ками просьбу о встрече, Илья вышел из гостиницы во свояси, после чего ноги сами понесли его в знакомый домик за забором в переулке. К Лейке он шел уже в 7-й раз. В день первого свидания с девушкой Илья оставил ей целых 15 серебряных, и пока нисколько об этом не пожалел. Борщ у его наложницы был все так же вкусен, грязное белье и камуфляж любовница отстирала на отлично, а сегодня Лейка обещала попотчевать своего спонсора домашними пирогами с яйцом и луком. Но самый главный пункт сегодняшней программы будет в постели после сытного обеда. Вспомнив, как они с Лейкой вчера кувыркались до вечера, Илья поневоле расплылся в широкой улыбке и прибавил шагу. Добравшись до цели, Илья нетерпеливо вошел в открытые сени, постучал в дверь, но с первого раза ему никто не открыл. Тогда он постучал еще раз, громче и требовательнее. «Лейка, это я, Илья. Ты дома? Входи, командир», — неожиданно отозвался изнутри знакомый женский голос. «Не заперто». Сердце Ильи от неожиданности пропустило удар. Стрелок решительно толкнул дверь, проходя внутрь комнаты, и сразу же встретился взглядом со стоящей у стола с посохом в руках магичкой, одетой в рейдовый камуфляж. Выражение лица волшебницы было мрачным и сосредоточенным. «Юля, что ты здесь делаешь? И где Лейка?» — недоуменно спросил парень. В его голове его одна за другой пронеслись несколько мыслей, и одна из них Илье очень не понравилась. «С Лейкой все в порядке?» — «Жива твоя любовница», словно прочитав мысли парня, усмехнулась магичка. «Я ее выгнала в зашей к маме и братикам, так что вчерашним борщом тебя кормить буду я, а насчет пирогов извини, тут облом». «Ничего не понимаю», нахмурился Илья. «Юль, нахрена ты это сделала? Что это за идиотская самодеятельность? И откуда ты вообще знаешь о Лейке? И о борще с пирогами, если на то пошло?» «По порядку, командир», строго сказала магичка. «Я тебе все объясню, но по порядку. Мой руки, садись за стол, я пошла за едой». «Так вот, Илья», продолжила Юля, принеся хлеб и чугунок с борщом, который она разлила в две миски. «Узнать о твоей любовнице было нетрудно, Штирлица с тебя никакой. Достаточно было посмотреть на твою мерзкую довольную улыбку, когда ты возвращался в гостиницу по вечерам, чтобы понять, что ты был у бабы. Ну и Максимка никакого секрета из ваших с ним любовниц не делал. Это ты чужой жизнью не интересуешься и не знаешь, где твои подчиненные ходят и что делают. Хотя, знать про них всю подноготную твоя прямая командирская обязанность». Ткнула Илье пальцем в грудь магичка. «А я, например, нашими людьми очень даже интересуюсь и хочу знать, кто чем дышит и чего хочет. Не из прихоти, а потому что я с ними в одной команде и хочу, во-первых, выжить, а во-вторых, вернуться на землю. Понятно? Ты на меня глазами не лупай так удивленно, а кушай и слушай, что тебе говорят». Девушка отломила кусок хлеба и стала с аппетитом хлебать борщ из своей тарелки. «Ну, допустим, понятно», пожав плечами, приступил к трапезе Илья. «Возможно, ты права, я должен был объявить про свои отношения с Лейкой и объяснить, где меня искать в экстренных ситуациях. Но нахрена ты так бесцеремонно лезешь в мою личную жизнь? Юль, ты берега случайно не путаешь, и что ты все-таки сказала Лейке? А потому и лезу, что она не только твоя личная, а касается всех нас», невозмутимо ответила наемница. «Ты любовнице за одну неделю заплатил? Да, она тебе и об этом рассказала?» «Конечно», кивнула магичка. «С чего бы ей что-то скрывать? Она мне рассказала о тебе вообще все, включая любимые позы в постели. Кстати, ты в курсе, что она до тебя жила с Рамиком?» «Что? А чему ты удивляешься? Рамик Макса с ней и познакомил. У Лейки до тебя много наемников было. Полагаю, твое место в списке где-то на третьем десятке. Думаешь, где она научилась борщи варить? Ну то ладно. Так вот, сегодня неделя кончается, и я объявила твоей содержанке, что ее контракт весь вышел, поэтому она свободна. А еще заплатила ей 5 серебряных неустойки и пояснила, что если я впредь увижу ее с тобой или узнаю о ваших отношениях, то оторву ледышкой голову». «Мне кажется, она прониклась», злобно ухмыльнулась Юлька. «Я постаралась быть очень убедительной. Мы что, блин, женаты?» Заорал Илья, чуть не подавившись. «И ты меня ловишь на адюльтере?» «Что-то вроде того», невозмутимо ответила девушка. «Только все чуток посложнее. Ты в курсе, что Надя влюблена в тебя по уши?» «Нет», ошарашенно ответил Илья. «Это что, правда? Какой же ты бесчувственный чурбан», вздохнула Юлька. «Она на тебя чуть ли не молится, ты у нее единственный свет в окошке. Только о тебе и говорит, когда мы с ней вдвоем. Послали мне небеса мужиков в соратнички по команде. Один сбрендивший на сиськах инфантильный извращенец, другой только о себе и думает, третий с комплексом вины и психотравмой», фыркнула волшебница. «Так, вот, Илюша, Надя тебя любит и держит за идеал. Поэтому пока не видит, чистая душа, как ты по бабам шляешься. Но это до поры до времени. А как ты думаешь, что будет, когда она узнает о твоей любовнице?» «Будет проблема», вынужденно согласился Илья. «Еще какая?» Легонько стукнула посохом об пол магичка. «Надька же в момент с резьбы слетит. И как мы будем ходить в бой с ополоумевшим от горя и ревности целителем? Ты об этом подумал?» «Нет», сконфуженно ответил Илья. «Вот то-то и оно, что не думал. Поехали дальше», деловито продолжила магичка. «Ладно бы ты просто завел любовницу для секса, я бы еще смолчала. Но ведь ты из-за нее плюнул на свою команду. Почему мы ни хрена не делали целых 6 дней, хотя до холодов уже недалеко? Да потому, что ты хотел жрать борщи и сладко трахаться. Верно, командир? И не хотел срочно решать проблемы и идти в рейд. Это не так, а как? И, кроме того, если мы пойдем в рейд со льдами, кто гарантирует, что ты не западешь на камею и не станешь стараться ради синеглазки, а не ради нас с Надей? Далась мне эта камея. Ну, не скажи, ты был с ней очень любезен», возразила Юля. «Отдал половину добычи, ходил чуть ли не под ручку вместе к роднику с водой. Я что, слепая и ничего не видела? ты просто ревнуешь». «Я не ревную, командир. Ты мне не нравишься, и ты не в моем вкусе, чтобы тебя ревновать», — помотала головой магичка. «Я бы с огромным удовольствием вручила тебя Наде, от этого была бы польза всей команде, и целительница бы успокоилась, и ты бы начал думать о нас, а не искать баб и приключения на стороне. Я вообще здесь не для того, чтобы тебя обвинять, а для того, чтобы исправить положение. Поэтому внимательно выслушай то, что я тебе скажу, ладно, а потом принимай решение». «Хорошо», — отодвинув тарелку в сторону, сказал Илья, — «говори. Если мы хотим выжить, стать ветеранами и заработать много ультов, то мы не можем жить поодиночке, встречаясь вместе только для рейдов», — словно коллеги на опостылевшей всем работе, помолчав немного, сказала Юля. «Так все быстро развалится. Мы должны стать семьей и заботиться друг о друге и своих интересах в первую очередь. Ты должен знать, что можешь всегда и везде положиться на нас с Надей, а мы должны знать, что наш командир думает только о нас, а не о своей любовнице или командирше чужой группы. Что же касается остальных, Макс на самом деле предан тебе и команде, его любовница нужна ему лишь для секса, и он знает ей цену. Матвей и без того нам верен. А вот ты, одновременно и самое важное звено в группе как командир и стрелок, и самое слабое. Так не пойдет, ты должен стать нам отцом-командиром, а не исполняющим обязанности. В то же время, я понимаю, что у тебя есть потребности, и нельзя требовать от человека отдать себя, не предлагая ничего взамен. Поэтому, если ты доел, то предлагаю перейти к следующему пункту программы», — встала из-за стола магичка. «Нам пора в кроватку». «Погоди-ка, ты предлагаешь заняться любовью?» — слегка обалдел Илья. «Я правильно понял?» «Да», — начал расстегивать камуфляжную куртку Юля. «Мы займемся сексом здесь и сейчас. Я, правда, не знаю, насколько хорошо у меня получится, личных воспоминаний об этом не осталось. Я вообще думаю, что в этом теле я все еще девственница», — скривила недовольную мордашку волшебница. «Но, раз уж я требую от тебя полной самоотдачи ради друзей и выгоняю твою любовницу, то должна сама стать кем-то вроде жены». «Но ведь я тебе не нравлюсь», — помотал головой парень. «Не нравишься, это факт», — кивнула магичка. «Но ты мне не настолько противен, чтобы я не смогла выполнить свой супружеский долг». «Погоди, я так не могу». «Не можешь?» — удивилась Юля. «А в чем проблема? Заплатить проститутке, спать с ней и есть ее стряпню, тебе нигде не жмет, а заняться дружеским сексом с партнером по команде ты не можешь? Я что, такая некрасивая? Не валяй дурака, командир». Магичка освободилась от куртки и стянула вверх плотную зеленую футболку, обнажив красивую крепкую грудь. «Иди сюда», — девушка наклонилась над сидящим парнем и поцеловала, обняв его за шею. Губы ее были холодными, как лед. «Что касается всего остального, то я об этом тоже позабочусь», — отстранившись от Ильи, сказала магичка, начав деловито расстегивать парню одежду. «Хватит жить в гостинице, давно пора снять команде домик вроде этого, а заодно нанять служанку для стирки, готовки и решения остальных бытовых проблем. Разумеется, старую, опытную и страшненькую, чтобы не было лишних проблем. Но это потом, после того, как мы разделаемся с логовом аксолотлей. А сейчас положи свою руку мне на грудь и поцелуй меня, только как следует, страстно и нежно. Помоги мне настроиться, мне сложно с холодной головой взять и сразу отдаться парню». «Хорошо», — покладисто ответил Илья и поцеловал магичку, но только не в губы, а в щечку. А затем в свою очередь обнял девушку и зашептал ей на ухо. «Не надо, Юля, не надо заключать со мной такие сделки и трахаться из чувства долга. Тем более в постели Лейки. Ты очень красивая, ты мне нравишься, и я тебя хочу. Но мы переспим, когда ты захочешь заняться любовью, потому что я тебе нравлюсь. Иначе у нас с тобой какая-то бытовая проституция получается. А на такое я, как отец-командир, пойти не могу. Не со своим боевым товарищем-магом. А ты все же попробуй, может понравится», — фыркнула девушка. «Я тебе нравлюсь, и ты меня любишь? Извини, но пока нет. Тебя Надя любит». «Значит, и говорить ни о чем», — отстранился от магички Илья. «Я хорошо подумаю над тем, что ты сегодня сказала, а пока вопрос закрыт. И да, идея с арендой домика и прислугой для команды мне понравилась. Займись этим вопросом после рейда, заплатим за все из общака». «Я поняла», — кивнула Юля, поднимая с лавки брошенную зеленую майку. «Пусть будет так. Запомни, Илья, пока мы работаем вместе, мое предложение остается в силе. Если тебе потребуется, я не откажу тебе ни в сексе, не в любой помощи. Мы с Надей всегда будем на твоей стороне, но взамен ты должен заботиться прежде всего о нас и не изменять команде, иначе все рухнет, быстро и сразу. Встреча с Эльдами произошла на следующий день, ближе к вечеру, когда в Южной Звезде остался лишь Илья с девушками. Когда трактирный слуга постучался в дверь комнаты и сообщил, что к господам-наемникам пришли господа Эльды, Макс где-то пропадал, скорее всего, у своей любовницы, а Матвей решил наведаться к местным мастерам и поспрашивать насчет кожаных сапог на смену выданных Свиригиным дешевым берцам, у которых начала трескаться подошва. Поэтому встретились впятером, в узком составе камею сопровождал лишь командный стрелок, представившийся Юмием, а Илья спустился в таверну вместе с Юлией и Надей. Выглядели Альды не очень, уставшие, помятые, с невеселыми лицами, в пропавшей потом пыльной походной одежде. «Похоже, вы только что вернулись из рейда», — спросил Илья, когда принесли Элли нехитрые закуски. «Даже переодеться не успели, так и есть», — честно ответила Камея. «Вернулись из леса в полдень и сразу пошли в банк, а потом в гостинице узнали, что вы хотели встретиться по какому-то важному поводу. Вот мы и не стали тянуть». Магичка взяла кружку с Элем и в несколько больших глотков выпила сразу половину. «И как успехи в рейде?» — поинтересовался Илья. «Не очень», — вздохнула Синеглазка. «Три дня ходили по охотничьим угодьям муравейника, а в итоге всей добычи — 40 с небольшим ультов. А как ваши дела?» «По-разному», — развел руками Илья, немного удивившись честному ответу Ками. Ему казалось, что инопланетянка начнет набивать цену своей команде и соврет что-нибудь про небывалые успехи их соцветия. «Но в последнем походе мы наткнулись на кое-что любопытное в районе лабиринта», — продолжил парень. «Предупреждаю сразу, координат я не дам, и покажу место, только если мы договоримся. И вообще это приватный разговор, не хотелось бы, чтобы о нем узнали другие команды. Итак, слушайте, очень интересно», — только и сказала Камея, выслушав весь рассказ. «Кажется, вам, люди, везет больше, чем нам. Отдельный неисследованный вход в лабиринт и значительная ультактивность, это звучит впечатляюще. Каковы условия сотрудничества и как будем делить прибыль? Если мы примем участие в деле, нам 60%, а вам 40%, быстро сказала Юля, пока Илья лишь набирал воздуха в грудь для ответа. Это честная сделка, у нас 5 бойцов, а вас только 4. Кроме того, наводка наша. Командир, подтверди. Да, кивнул Илья, моя помощница права, 60-40. Вы готовы участвовать? Глава 14. В рейд обе группы отправились через 2 суток после разговора в таверне. Альды попросили время, чтобы хотя бы немного отдохнуть и выспаться после блуждания в окрестностях муравейника. Да и у землян обнаружилось неожиданное дело. На следующий день после встречи с Камией, спустившийся на завтрак, Илья обнаружил на дверях таверны Южной Звезды объявление. Написанный на листе формата А4 текст был прост. Находящихся в городе командиров наемников из сформированных этим летом и весной отрядов, сегодня просит заглянуть в офис по важному делу майор Свиригин. Когда слегка удивленный подобным приглашением стрелок появился в представительстве Ультимы, выяснилось, что кроме него пришли еще 3 человек, все как один командиры боевых групп, состоящих из новичков. Поздоровавшись с капитаншей Белых Валькирий, Илья стал с интересом присматриваться к коллегам. В таком количестве он видел их впервые. В основном командирами молодняка стали парни, судя по их оружию, стрелки и реже штурмовики, хотя была и парочка магов. А вот командирш кроме Тани набралось всего 3, все магички с посохами. Похоже, Таня была уникальным случаем, девушка-штурмовик, да еще и командир. Из целителей в командный состав, судя по составу участников совещания, не попал никто. «Надолго я вас не задержу», — сообщил собравшимся майор. «У меня есть одна новость и одно официальное заявление. Господа лаосцы, ветераны и так все знают, а тем, кто присоединился к нам этой весной и летом, скажу я лично, а вы при встрече передадите тем, кто сейчас в рейдах. Европейцы собирают большой рейд к муравейнику с решительными целями, выходят на днях и намерены штурмовать его кладовые, ясли и даже царскую комнату с маткой. Под это дело они готовы вербовать кого угодно, не исключено, что им понадобятся резервы, если первый рейд не принесет решительного успеха. Так вот, ЧВК Ультима и гильдия Альдов пришли к соглашению, что участвовать в этом деле не будут, это раз, а также категорически не рекомендуют своим наемникам присоединяться к рейду Эдельвейсов, это 2. Принимать решение вам, но нарушители больше не смогут рассчитывать на лояльное отношение руководства. По строю собравшихся во дворе представительства наемников пошел шумок разговоров, а потом один из парней сделал шаг вперед. «Разрешите вопрос, товарищ майор?» «Конечно, но сначала представьтесь собравшимся», — кивнул Свиригин. «Командир черных барсуков Иван Тапин. Почему нам нельзя участвовать? Если разорить весь муравейник, то добыча обещает быть фантастической», — заявил парень. «Так и есть, но получить ее можно будет лишь один раз», — ответил Свиригин. «Еврогейцы этого и хотят, а вот у нас свои соображения. Кроме того, как бы это ни странно звучало, муравейник – хороший сосед Атланы. Муравьи не пускают к городу тварей злого бора, никогда не нападают на людей за пределами своей охотничьей зоны, а альды считают, что насекомые поддерживают рост магических растений и заботятся о лесе. И вообще, муравьи довольно умные твари, и мы не знаем, что они могут выкинуть, если припереть их к стенке и создать серьезную угрозу яслям и матке муравейника. А штурмовать их норы и подземные галереи – занятие бесперспективное. Кроме того, европейцы любят воевать чужими руками и положат вас при штурме почем зря». «Ответ ясен, не вполне», — помотал головой Иван. «Все это больше похоже на отговорки. Мы здесь ради добычи ультов, а это важнее всего. В любом случае, я лишь озвучиваю решение руководства», — пожал плечами майор. «Жираф большой, ему видней. Это вам понятно? Я не могу запретить вам участие, но вы уверены, что готовы испортить отношения с ЧВК и попасть под санкции, господин Тапин?» «Нет, не уверен. В таком случае больше никого не задерживаю». Выслушав майора, Илья еще немного пообщался с другими командирами новичков. Мало ли когда выпадет еще такой случай, а коллег по непростому бизнесу надо знать в лицо и стоит завести с ними хотя бы шапочное знакомство. С несколькими парнями, Таней и еще одной командиршей-магичкой, они даже выпили вместе эля в ближайшей к представительству ЧВК таверне, обменялись контактами и свежими слухами со сплетнями, а также аккуратно прощупали друг друга на тему того, как у кого идут дела, кто куда ходит в рейды и сколько зарабатывает, но без особого толку. Никто своими тайнами и настоящими заработками делиться с собеседниками не спешил, и Илья вскоре покинул компанию. В конце концов, у него своих дел не в проворот. Послезавтра большой рейд к логову аксолотлей, к которому еще надо как следует подготовиться. Команда Ильи встретилась рано утром с группой Ками у ворот Атланы, и вскоре пятеро землян и четверо альдов зашагали по пыльной дороге по направлению к лесу. Поначалу люди и инопланетяне шли отдельно, почти не переговариваясь. Альды свое общество не навязывали, а Юля с Максом посматривали на них подозрительно. Илья тоже не спешил демонстрировать показное дружелюбие. Но после того, как наемники миновали пограничную реку, обстановка немного потеплела. Неожиданно выяснилось, что путешествовать с альдами по лесу быстрее и удобнее, чем без них. Синеглазые легко находили какие-то незаметные землянам тропки, умело избегали буреломов и топких мест, и даже вездесущие комары к ним не липли. А когда Илья отчасти в шутку поинтересовался, почему так происходит, Камия неожиданно достала из-под сумка 5 маленьких деревянных амулетов на шнурках и подарила их землянам. Дескать, это дощечки из дерева тлин с их родины, и пока их носишь на шее, ни комары, ни клещи, ни даже лосиные мухи тебя не тронут. Илья не очень-то поверил такому заявлению, наемники и без того пользовались дорогими репеллентами из земного каталога, но толку от них было чуть. Однако же амулеты альдов сработали на удивление хорошо. Комары не только перестали кусаться, но даже не приближались к людям. Этот подарок подкупил землян, даже Юля и Макс немного смягчились, поблагодарив и перебросившись парой фраз с альдами. Потом возник неспешный разговор на ходу о предстоящем задании, и в итоге вечером все собрались за одним костром. Во время долгих походов земляне привыкли обедать легко, в основном галетами, сухарями и сушеным мясом во время краткого привала. А вот на ужин все наедались как следует горячей пищей, и команда Ками поддержала этот обычай. Вместе пили чай с медовыми пряниками из запасов инопланетян, а альды с удовольствием ели сваренный землянами кулеш. Как водится в походе, у костра травили байки с охотничьими историями, и альды при этом рассказывали очень интересные вещи. «В злом бору есть заветная дубовая роща», — рассказывала землянам Ками, подбирая остатком сухаря подливу от кулеша в своем котелке. «Там растут великанские дубы, которые сами по себе источники ультэнергии. Попасть к ним осенью – мечта любой альдианской команды. «Что же в тех дубах такого замечательного?» – недоверчиво спросила синеглазку Юля, закинув в рот горсть изюма и запивая его горячим чаем. «Желуди», – охотно ответила магичка. «Один желудь, один ульт, а этими желудями осенью там вся земля усыпана. Можно буквально с земли поднять несколько тысяч ультов. Если бы это было так, то туда бы все ломанулись и поляну живо бы почистили», – покачал головой Макс. «Желуди подбирать, не с личами драться. Желуди подбирать нетрудно», – согласился со штурмовиком Юми, стрелок альдов. «Вот только есть нюанс. Желуди любят мегалохирусы, которые живут близ той рощи и считают ее своими кормовыми угодьями». «Какие такие мегалохирусы?» – заинтересовался Илья. «Это такие гигантские свиньи», – пояснила Камея. «2 метра в холке, весом под тонну, очень злые и свирепые. Сожрать человека или альда им ничего не стоит, схрумкают вместе с костями. Они вообще всеядны и пасть огромная, один череп в длину метр, жрут все. Желуди, мелкие кусты, падаль, траву, коренья разные, даже болотную тину, но живое мясо у них проходит по разряду деликатеса. А как завалить такую свинью?» Задумавшись, спросил Илья. «В том-то и дело, что нам пока почти никак», — охотно ответила синеглазка. «Лед вашей магички или моя шаровая молния их не убьет, лишь разозлит. Заклятие тени или шока надолго не обездвижит. Стрелки могут нанести урон, но придется долго стрелять, причем удачно попадать. Чтобы убить мегалохируса быстро и надежно, нужно специальное оружие. Что-то вроде тяжелых болтовиков или ваших снайперских винтовок большого калибра и мощности, да еще с заклятием бронебойности 3-го или 4-го уровня. Иначе пробить череп с одного выстрела не получится. И была бы одна такая свинья, еще бы ничего, но они стадами бродят. Подслеповатые слегка, но с нюхом у хрюшек все просто замечательно, да и слышат мегалохирусы прекрасно. Дубовая роща – цель для ветеранов, и то, говорят, не все берутся за такой рейд. А провести нас к ней вы бы смогли?» – осторожно спросил Илья. «Можно попробовать», – кивнула магичка. «Но это все мечты. На деревьях листья уже начали потихоньку желтеть, зима близко. А у нас нет ни денег на снаряжение, ни высокого уровня в магии». «Это да», – вздохнув, согласился с Камией Илья. «Будем пока ставить перед собой реалистичные цели. Я вам рассказывал про аксолотлей. У вас есть какие-нибудь идеи, как их быстро прикончить?» Вместе с эльдами до входа в лабиринт добрались раньше, чем Илья думал, оказавшись там поздним вечером на второй день похода. Переночевали недалеко от пещеры, а ранним утром уже были готовы лезть под землю. Судя по отсутствию следов и нетронутым веткам, закрывавшим проход в скале, его до сих пор никто не обнаружил, что Илью откровенно радовало. Бойцы еще раз проверили снаряжение, оружие и фонарики и полезли под землю, сначала земляне, затем альды. Протиснулись по очереди через узкий лаз, прошли вперед и вскоре оказались в основном ходе пещеры, освещенном первыми клочьями светящегося синего мха. Тут-то Илья и заметил, что с союзниками творится что-то неладное. Альды казались чересчур бледными и зажатыми, с неуверенными движениями, шагали осторожно, часто оглядываясь по сторонам. «Камея, проблемы?» – спросил он инопланетянку, поравнявшись с ней. «Твои бойцы выглядят не очень. Все в порядке?» Камия дышала глубоко и часто, словно после бега. «Просто наша раса не очень любит пещеры. В лесу нам легко, а вот под землей не наша комфортная среда обитания. Надо было сразу предупреждать о своих фобиях», – покачал головой стрелок. «Ничего страшного, мы скоро привыкнем. Не обращай внимания, проблем не будет. Мы умеем брать себя в руки, если это требуется для дела», – заверила парня Камея. «Хорошо, если так. Тем не менее, Илья сделал себе мысленную заметку и замедлил темп продвижения, давая инопланетянам привыкнуть к подземелью. А у озерца, где они встретили аксолотля, объявил небольшой привал. Туша убитой твари, кем-то уже порядком погрызенная, так и валялась в углу. Надя нашла в углу незамеченную ранее парочку ирисов, Макс обнаружил в воде маленький камешек янтаря. Но вскоре Илья дал отмашку двигаться дальше, брать воду или долго отдыхать рядом с попахивающей тушей не хотелось. Еще полчаса и наемники добрались до зала со сталагмитами, остановившись перед узким лазом к логову. «Все помнят свой маневр?» – последний раз спросил стрелок. «Лезем тихо, поодиночке. Макс и Матвей первые, их задача – разведать обстановку. Если штурмовики дадут добро, за ними следуют остальные, целители замыкают группу. Проходим вперед до места, где лаз расширяется, и разворачиваемся в оборонительный порядок от стены до стены. Далее по ситуации. Не гремим амуницией, не разговариваем в голос, общаемся шепотом и жестами. Начинаем. В этот раз в гнезде Илья насчитал всего 2 аксолотлей с красными гребнями. Еще 3 у воды озера, остальных пока нигде не видно, впрочем. Они могут где-то прятаться в укрытом мраком еле различимом противоположном конце зала. Меткость шепотом наложил на себя заклятие Илья. Фугасный. Поймал взгляд Юли, указав ей кивком на гнездо и прошептав левый. «Принято», — одними губами ответила магичка. «Камея, левая тварь, гнездо», — чуть слышно сказал Илья, повернувшись к инопланетянке. Та лишь понятливо кивнула головой, подняв повыше посох с заискрившимся полумесяцем, и отдала несколько приказов жестами своему стрелку, который, зашептав про себя заклятие, поднял свой бластер. «Пли», — мысленно отдал команду Илья, вдавливая спуск и почти без передышки снова шепча фугасные пли. «Айрна-отшек! Айрна-отшек!» — закричала рядом Юлька, дважды разряжаясь заклятиями ледяной стрелы. Вслед за ней полыхнули вспышки бластера альдов, а с посоха камеи сорвались 2 искрящиеся шаровые молнии. Залп получился на славу. Лежавшая в гнезде левая тварь с красным гребнем, начала было удивленно приподнимать голову, но увернуться уже не успевала. А затем в нее разом вошли 2 пули с фугасным заклятием, 2 ледяные стрелы 2 уровня, 2 шаровые молнии камеи и 2 усиленных магией болта альдов. По большей части все это добро попало ей в голову, хотя кое-что досталось и шее. Эффект был феерическим. Голова аксолотля буквально взорвалась, от нее полетели клочья плоти и кровавые брызги, а сама тварь, не успев толком вскочить на лапы, замертво рухнула на землю. На этом и строился весь расчет наемников, перебить монстров быстро и сразу, подавляя огнем и не доводя дело до ближнего боя. «Правая тварь, гнездо!» — закричал Илья, координируя наемников. Теперь уже не было смысла соблюдать тишину, а самых крупных и опасных противников следовало выбить первыми. Меткость, фугасный, пли. 2 аксолотля полностью застать врасплох не вышло. Выскочить из гнезда он успел, а вот увернуться от летящих в него подарков, не вполне. Юлька промазала одной из своих стрел, как и стрела кальдов. Остальные попадания пришлись не только в голову, но и в корпус. Однако и этого хватило, чтобы тварь сначала протяжно застонала, затем отчаянно заверещала и начала прыгать из стороны в сторону. Потом, однако, замерла на месте, а затем, продолжая верещать, уставилась на наемников и побежала к ним, ускоряясь с каждым шагом. «Еще один залп», — скомандовал Илья. «От каждого по 2 заклятия, стреляем по готовности, цельтесь в голову, пли». Снова несколько раз грохнуло, визг альдианского болтовика слился с выстрелами из Макарова, свистом летящих ледяных стрел и треском шаровых молний. В этот раз Илья и альдианский стрелок отработали на отлично, а Юлина ледышка вошла монстру прямо в глаз, после чего со 2 аксолотлем было покончено. Однако, даром для Ильи это не прошло, пусть даже заклятия 2 уровня и тратили меньше энергии, чем раньше. Парня явственно пошатывало, коленки задрожали, пистолет налился тяжестью. Придание сил союзнику, прикоснулась к его шее теплая ладошка, и Илья почувствовал, как в его тело вливаются новые силы. Стоящая позади строя Надя знала свое дело, возвращая им с Юлей энергию, тоже делала со своими бойцами и целительница альдов. Илья наскоро перезарядил магазин, отыскивая взглядом других противников. Вот они, все 3. Один аксолот чуть замешкался у воды, 2 уже бегут, атакуя строй наемников. Стоп, есть и 4-й, с красным гребнем, вылез откуда-то у противоположной стены зала, но им пока заниматься некогда. Дальше раздавать команды и координировать огонь времени не было, каждый стрелял по готовности. Тем не менее, 2 из 3 аксолотлей удалось уложить на бегу, а вот 3-й все же успел добраться до строя, где его дружно приняли в оборот штурмовики. Отличился вооруженный Нагинатой Децей, вставший на пути твари и всадивший ей светящееся от заклятия рассечения широкое лезвие прямо в грудь. Матвей и Макс окружили мечущегося монстра с боков, подрубая мечами ему лапы и ловко уворачиваясь от беспорядочных ударов. Убедившись, что у штурмовиков все обстоит более-менее нормально, Илья сосредоточился на последнем противнике с красным гребнем, выпустив в него 3 патрона с фугасным заклятием, но ни разу не попав в голову. Придание сил союзнику, новое прикосновение целительницы дало свежий прилив сил, и парень вновь утопил спуск ПМ, прошептав очередное заклятие и тратя последний патрон в магазине. Отчаянно отстреливался стрелок альдов, бил молниями посохками, однако израненный аксолот и все же добрался до строя и ударил головой Юме, который выронил свое оружие, упав на пол. Но развить успех тварь не успела. Разъяренная магичка Альдов сделала шаг вперед и прикрыла своего бойца, ткнув в морду Аксолотля посохом. Тот, получив удар током такой силы, что зашипела и задымилась шкура, чуть отступил, попятившись назад. Этим воспользовалась Юля, метнув в этот раз вместо ледяной молнии заклятие теней, замедлив тварь, а там и Илья успел перезарядить пистолет. Два фугасных и один бронебойный выстрел поставили точку в хватке, добив последнего монстра с красным гребнем, после чего Илья с Юлей переключились на сражавшуюся со штурмовиками тварь. Оглянувшись, Илья увидел, что рукав Максима в крови и парень едва уворачивается от ударов, а Деция и вовсе отползает в сторону. Лишь Матвей продолжает ловко прыгать со своим мечом рядом с Аксолотлем, отвлекая его от товарищей. Правда, монстр тоже уже весь в порезах, с глубокой раной от нагинаты в груди и едва двигается. Исход боя уже не вызывал сомнения и не занял долгого времени. Два фугасных выстрела и одна ледышка, пришедшиеся почти в упор, добили последнего противника, после чего Илья на ватных ногах осел на пол пещеры, борясь с дурнотой. Ешкин ты кот, кажется, они все же справились, но опять едва-едва. Надя, наложив заклятие лечения на Деция и Юме, вся бледная сидит у стенки и тяжело дышит, как выброшенная на берег рыба. Сколько раз она сегодня придавала сил? 4 раза точно, 2 раза ему и 2 раза Юле, плюс лечение для стрелка и штурмовика. Впрочем, целительница Альдов тоже в полном ауте, выронила жезл и лежит в сторонке, тихонько постановая. Юлька и Камиапусти стоят на ногах, но если присмотреться повнимательнее, то сразу видно, что магичек колотит крупной дрожью. Юми и Деца и серьезно задеты, хотя вроде оба живы. Отлично повоевали, блин. Глава 15. На то, чтобы прийти в себя или, говоря казенным языком из выданной майором методички, провести комплекс мероприятий по восстановлению магической боеспособности группы, у наемников ушло больше 2 часов. Ульты с убитых аксолотлей Илья и Камия собрали как можно быстрее, тут поневоле приходилось суетиться, не успеешь за полчаса и привет, энергия магической твари рассеялась. Затем пришлось приводить в порядок обеих целительниц, Надю и молчаливую альдианскую скромняшку Тицию, закутывать их в спальники, говорить комплименты, отогревать горячим сладким чаем с шоколадом, изюмом и чуточкой коньяка из земного каталога, к чему Илья был готов. У него даже НЗ для подобных случаев лежал в отдельном пакете, рядом с портативной плиткой и маленьким газовым баллончиком для быстрого согрева кипятка. Все по той же методичке. Расход глюкозы и энергии на магию у целителей особенно велик, терморегуляция организма вследствие недостатка сил нарушается первой и, прежде всего, требуется согреть человека внутри и снаружи, дав ему заряд бодрости и максимум быстро усваиваемых углеводов. Иначе у мага может упасть давление, произойти потеря сознания, а в тяжелых случаях и кома. А уже затем, когда боец согреется, немножко порозовеет и захочет есть, его следовало накормить досыта. Впрочем, с этим можно и не спешить. Пока целительницы проходили положенные процедуры, занялись 300-ми. Максом, Децием и Юмием. Легче всего отделались стрелок Альдов и Макс. Землянин ухитрился сильно поцарапать руку, но рана вышла неглубокой, и крови он потерял немного, так что до Надиного вмешательства можно было обойтись стандартной перевязкой. Юми же и вовсе отделался лишь ушибами и синяками. Стрелка спас альдианский бронежилет из соединенных друг с другом легких и упругих пластин под серебристо-серой курткой. А вот Децей даже после наложенного Нади в бою лечебного заклятия едва встал на ноги. Рана на его бедре выглядела довольно серьезно. Если бы не магия, штурмовику пришлось бы ставить жгут, плотно бинтовать ногу гемофлексом и волочь в санчасть как можно быстрее, чтобы зашить рану, с риском не дотащить из-за кровопотери. А так края глубокого пореза после заклятия сошлись сами, образовав пугающий шрам с коркой запекшейся крови. Боец дрожал от слабости и кровопотери, но был способен к самостоятельному передвижению. Чудеса да и только, в этот раз им снова повезло. Добычу начали собирать, начиная с самого главного приза, сияющих, словно бриллианты верхушек сталагмитов. Всего их набралось 8 штук, каждую из которых Илья с Матвеем аккуратно откололи с помощью заблаговременно припасенного стрелком геологического молоточка и зубила. Юля с Камией, восстановив силы, занялись сбором белых цветов у озера, инопланетянка уверяла, что это пещерные орхидеи, довольно редкие магические цветы из лабиринта. Но этим добыча не ограничилась, в озере нашлись камешки янтаря, а за гнездом аксолотлей у противоположной стены – россыпи пещерного жемчуга, небольших каменных шариков в углублениях на полу. Они хотя и не светились, как навершия сталагмитов, но ультметр показывал, что в них содержится незначительная ультактивность, так что было грех пренебрегать трофеями. Но на пещерном жемчуге находки не заканчивались. Медленно пройдясь вдоль стен подземного зала с ультметром в руках, Илья обнаружил красивые игольчатые каменные кристаллы, очень тонкие, воздушные и образующие сложные, как у снежинки, узоры. В них тоже по показаниям прибора была ультэнергия, так что, вооружившись молоточком и зубилом, пришлось аккуратно сбивать их с пола и класть в рюкзаки. Пока наемники обыскали весь зал и осмотрели озеро, подбирая янтарь, прошло несколько часов, после чего все вместе пообедали, а повеселевшая Надя наложила заклятие лечения на Макса, пока пришедшая в себя Тиция повторно лечила Юмия и Деция. «Добычи хватает», — заметила Камея, когда все трофеи из зала с гнездом были собраны и упакованы в рюкзаки. «На каждого бойца как минимум килограмм по 7 груза выходит. Камни тяжелые. Надеюсь, получится никак не меньше пары-тройки сотен ультов в каждой команде. Я думаю, будет больше». Сталагмиты в ультметре светились как предметы со значительной ультактивностью. «Но своя ноша не тянет», — покачал головой Илья. «Неплохо бы еще добычи набрать, раз уж мы здесь». «Согласен, вышло прилично. По весу раз в 5 больше, чем в прошлый раз. Но я бы еще килограмм, другой унес. Слева за гнездом есть новый лаз. Полезем? Снаружи скоро смеркаться начнет. Может, завтра? А смысл тянуть? Давай хотя бы разведаем. Вдруг там еще что-нибудь найдется? Моя команда не в лучшей форме». По лицу Ками было видно, что инопланетянке отчаянно не хочется сейчас лезть дальше в пещеру. Илья ее понимал. Бой был тяжелый, да и льдом под землей находится неприятно. «Я бы передохнула немного снаружи», — вздохнула Камея. «Хорошо, возвращайтесь и подождите нас, а мы еще чутко пройдем вперед, посмотрим, что там, и найденную добычу, конечно же, возьмете себе», — скривилась инопланетянка. «Ну уж нет, нам тоже ульты нужны во что бы то ни стало, рисковать так рисковать, вместе пойдем, Илья». «Кто бы спорил», — улыбнулся парень. «Вперед, навстречу приключениям». Новая каменная расщелина оказалась шире, чем предыдущая. Идти по ней пришлось довольно долго. Освещенный клочьями синего мха проход несколько раз менял свое направление, пока не превратился в широкую подземную галерею. Впрочем, добычи нигде не было видно, ультметр не отмечал близкой активности, а каменные своды были гладкими, черными и безжизненными, до тех пор, пока они вновь не разошлись в стороны, образовав неровной формы широкую пещеру. В ее противоположном конце виднелось какое-то странное сооружение, напоминающее большое каменное корыто, возле которого стоял и задумчиво что-то жевал необычный аксолот с зеленой шкурой и синим гребнем вдоль спины. Словно почуяв что-то, тварь развернулась к наемникам и замерла, глядя на них своими крохотными бусинками глаз.